Глава 7. Где-то в зеленом лесу. Бррр. Да нападайте уже на меня. Я помахал рукой двум монстрам перед собой. Ленивец лежал на земле, с трудом поднимая голову. А вот трехметровый бык уже был почти золотым, под цвет травы, на которой стоял. «Сейчас вы слабы. Если хотите, чтобы я дал вам это...» В моей руке появился золотой шарик, излучающий энергию, а затем пропал. «Вам придется доказать, что вы этого достойны». «Могу». Ленивец попытался встать, но попросту рухнул. Тогда он поднял палец, и отовсюду потянулись корни, но как-то вяленько. Я легко уклонялся от них, даже особо не напрягаясь. А ведь лес, по моей просьбе, слушается его и помогает. В общем, слабо. Очень слабо. «Стоп, хватит. Это позор. Следующий». «Бррр». Арктический бык топнул копытом и бросился на меня, но я поднял руку, и один из торчащих из земли корней попросту приподнялся, и бык споткнулся об него. Ну и покатился. «Мда. Тебя под ноги смотреть не учили? Есть тьма способов восстановить тебе подобных. Но половина этих способов становится бесполезными, если попросту смотреть себе под ноги». Отойдя в сторону, махнул рукой. «Снова! Нападай!» Бэйк был зол. Нет, он был в бешенстве. Топнув копытом, он опустил рога и помчался на меня, внимательно следя за землей. И за миг до того, как он в меня врезался, получил леща и, рухнув, вновь перекатился несколько раз. «Молодец, под ноги смотришь. Но теперь ты не смотришь на меня. Передумал, если я меньше тебя, то ничего тебе не сделаю?» — поинтересовался я у быка. А тот что-то буркнул в ответ и попытался подняться, но ноги подкосились, и он вновь упал. «С сегодняшнего дня начинаются ваши тренировки, иначе вы не сможете не только хозяек защитить, но и самих себя». Бык все же поднялся и вновь побежал на меня, стремясь сбить с ног и задавить. Тогда в моей руке появилось копье, и я метнул его в зверя, пробивая череп. Арктический бык развеялся, а я вновь покачал головой и, уклоняясь от корней, которые наслал на меня ленивец, подобрал копье и метнул в него. -2. Да уж. Вот и главное отличие высших от обычных животных монстров. Разница в уровне интеллекта. И да, я понимаю, что это лишь глупый молодняк, но те же варги-лизы, будучи еще стихийными волками, показывали высокий уровень обучаемости и интеллекта. Но ничего. Мы из этой парочки еще сделаем настоящих бойцов. В противном случае они будут обузой, которая выпивает силы из девчат, не принося пользы. Вскоре я вернулся к дереву и начал продумывать свою поездку. Мне нужны ингредиенты для нового зелья. А как стану сильнее, можно будет подумать и о Нанкине, столице Китая. Вероятно, там полно силачей, которые не прочь свернуть мне шею. Так что нужно приготовиться. Здесь в целом все нормально. Китайцы пока боятся нападать. Бандиты все еще наполняют горы, где они прячутся в различных укрытиях и чего-то дожидаются. Там их уже 1020, если не больше скопилось. А сколько из них погибло? Не сосчитать. Но в Китае живет много людей. Даже если несколько сотен тысяч погибнет, этого мало кто заметит. Насколько знаю, регент пытается бороться с высокой рождаемостью. Еще с начала магической эры в средней китайской семье рождалось порядка 10 детей. Бывало и больше, что обуславливалось высокой смертностью. Но сейчас все пришло к тому, что в стране перенаселение и не хватает ресурсов на всех. Как я понял, сельское население Китая живет без электричества, нормальной медицины, не знает, что такое автотранспорт, телевидение и редко что-то едят, кроме риса. Что уж говорить, если никто даже не пытается посчитать население страны. Так что тут достаточно легко набрать бойцов. Люди охотно оставляют свои деревушки и берутся за оружие, чтобы попытаться изменить свою жизнь. Правда, такие менятели уже завалили эти горы своими телами. Пауки уже сделали запасы еды на много лет вперед. Да уж, насмешка судьбы. Раньше я убивал монстров, защищая людей, а теперь я приручаю их для защиты людей от других людей. «Выглядит, как будто ты решаешь судьбу мира», Я вдруг услышал хихикающую Лизу и отвлекся от мыслей. Оказывается, в мой кабинет, расположенный на одном из верхних этажей дерева, пришла троица проблемных катастроф. Блондинки выглядели так, будто хотят побить меня. «Решаю, куда отправиться за ингредиентами. Не хотелось бы далеко уходить отсюда. Но из того, что нам по силам, ничего нет». Обреченно вздохнув, я откинулся на спинку стула. «Может, мы им можем помочь?» — спросила Аня. «Дела в баронствах идут нормально. Ваши люди — профессионалы, и наше присутствие там попросту бессмысленно. Они и сами все построят как надо. Так что, думаю, еще месяц с лишним нам можно не возвращаться». «Согласна. Мои проблемы ты тоже решил. Быть подстилкой Зябликова, как меня любезно обозвали местные аристы, весьма выгодно, особенно после видео, что ты публикуешь. Похоже, аристократы вновь вспомнили, кто такие Зябликовы», — сказала с улыбкой рыжая. А у меня вздулась вена на лбу. «Видимо, недостаточно вспомнили, и нужно проломить парочку черепов». «Да ладно, знал бы ты, как меня в академии аристократки обзывали. Ты, наверное, даже таких слов не знаешь. Да и не до этого сейчас. Нужно решить, что с проблемой делать». Она кивнула на Олю, а та опустила голову и выглядела растерянной и даже виноватой. «Об отце переживает». «А гвардейцы Белкиных умеют стрелять из лука?» — поинтересовался я. «У нас как раз завалялись огромные склады мощнейших алхимических стрел». «Не умеют, но научатся. Спасибо». Мелкая блондинка сделала такую милую мордашку, что на нее накинулись злые женщины и заутепутили, отчего Оля рычала, кричала и отбивалась от них. Они чуть не визжали от умиления. Но, честно говоря, я сам едва удержался. Оля едва не сравнялась с Ми по уровню милоты. Так что, оставив все дела, начал готовить посылку для Белкиных. У нас здесь есть стрелы, одного попадания которых хватит, чтобы танк покрылся льдом, а все, кто внутри, умерли от обморожения. Или стрелы, залпом которых можно сбить боевой вертолет. Понятно, что это весьма редкие стрелы, такие дают лишь самым опытным лучникам. Все же они дорогущие. Но вот этих опытных лучников мы положили великое множество, а трофеи тщательно собрали. Ермолаев едва ли не плакал, когда мы опустошили склады. В итоге я решил отдать все стрелы, что у нас есть, разбив их на три части. Хлам, нормальные и элитные. А вот луки отдал лишь самые нормальные. Артефактные, рунические, магические и даже гибрид технологии магии, сделанные пруссами. Все остальное сожжем. А кому они нужны? Степнякам продавать? Да они и сами себе сделают. Хотя знаю. Я придумал, куда отправлюсь. На проклятые острова. Это уникальное и очень опасное место. Луки там в ходу, как и белые люди. Местное население любит белых, но в основном в гастрономическом плане. Понятное дело, что не все едят людей, но такие там не редкость. Правда, и живут они в труднодоступных местах. Ладно. Посылка Белкиным в итоге представляла собой десяток больших грузовых контейнеров. Также я туда положил запасы целебной мази и алхимических бомб, которые делал для корейцев. Так что придется сделать еще. Чем, собственно, и занялся. Благо, я вспомнил об одном начинающем алхимике. Фифи. «Ой, какая ты умница, и почему Сережа сразу не позвал тебя?» — умилялась сестра, которая свалила на шарафею кучу своей работы. Сейчас она стояла на высоком стуле, а ее теневые руки резали, рубили и чистили ингредиенты. «Потому что воздействие магии на большинство ингредиентов может их испортить», — тут же ответил я, стоя в сторонке как раз с такими ингредиентами. Сестра вновь была в купальнике и фартуке поверх, а Фифи, как обычно, в готическом платье. Но я человек ответственный и надел изолирующий комбинезон, чтобы, не дай бог, мое собственное излучение не повлияло на ингредиенты. «А, ну да», — захихикала сестра, а я кинул бы в нее тапок, но нельзя отвлекаться от работы. «Значит, Филиппины?» «Да. Со мной поедешь?» «Заманчиво, конечно, но нельзя. Так что развлекайтесь, а мы присмотрим за твоим княжеством. Ну и с Фифи займемся алхимией. Она способная и быстро учится». «Спасибо». Мы продолжили работать. А вечером я устроил своим женщинам очередную изнурительную тренировку. Закончив с тренировкой, направился к Ханоке, и вместе с ней мы переместились в духовное пространство. Девушка уже нашла брата и рассказала ему, где она, ну и что вернется куда более могущественным воином. А пока она здесь, у меня погостит. Мы каждый вечер возвращались в тот лес и пытались найти орех. Это было важно, так как мякоть монстра ореха существенно развивала нашу духовную силу. Настолько, что мои печати едва не сломались, и ПЖМ теперь могут сами призываться. И вот 4 дня спустя мы нашли его. Монстр, который притворялся пнём, сейчас жрал сородича свина, только более крупного. И выглядело это кошмарно. У пня сверху была пасть, и в эту пасть сейчас запихивался крупный вепрь. Кровь лилась во все стороны, кишки и куски плоти валялись на земле. «Жуть какая!» — Лиза впечатлилась, впрочем, как и все остальные. «Нападаем?» — я посмотрел на боевую полторашку и отрицательно покачал головой. «Рано пока. Ждем остальных». «Остальных?» — недоумевала она, а я кивнул и отвел людей в сторону, и мы спрятались в кустах. Но долго ждать не пришлось. Раздался громкий голос, и я кинул в ту сторону камень, и все услышали «ай» и звук падения тела. Однако поздно. Пенёк уже услышал нас. Я вырвался из кустов. Со мной выпрыгнул свин. Он тут же выстрелил из пятака духовными стрелами, что разбились о барьер жуткого пня, а я кинул камень. Но этот пень перехватил камень своими корнями. Вот только они лопнули, а в меня тут же ударила мощная духовная атака, отбрасывая в сторону. «Чуть богу душу не отдал!» «Атакуем!» — крикнул я, и из кустов понеслись духовные атаки. Женская бригада атаковала. «Славик, на тебе бревна! Бросай их на эту хрень!» Я резко перекатился, уклоняясь от духовного щупальца, а земля за мной взорвалась. Тут же кинул камень и повредил пень. Но он выдержал, так и не развалившись на части. А взамен выстрелил в меня ударной волной, впечатав меня в дерево. Свина этот пень просто огрел щупальцем, едва не выбив из него дух. Но вдруг на пень упало дерево. «Вот как?» — спросил показавшийся брат. «Идиот, сдохнешь сейчас!» — выкрикнул я, глядя на придурка, который показался на поляне. Однако вдруг на его шею упала лассо Ханоки, и придурка утащила в кусты. Причем вовремя. В это же место мгновением позже долбануло духовное щупальце. Я тут же бросил еще одно дерево в гада и начал бежать вдоль поляны, уклоняясь от щупалец. А там и брат присоединился, метая деревья. Пень начал крушить деревья, но мы подбрасывали еще, а также я начал метать огненные шары, поджигая древесину. Они давались очень тяжело, но чем сильнее я становлюсь, тем легче. Девчата уже бросали в пожарище хворост, соблюдая дистанцию, да и брат помогал. Монстр пищал и пытался выбраться, но огонь был его огромнейшей слабостью. Ханока с девчатами атаковали духовные лапы чудовища, дабы он не скинул с себя деревья. А разбивая эти самые деревья, монстр лишь помогал нам, добавляя щепок в пламя. «Ой, мля!» — вдруг раздался выкрик брата, и нас всех охватило волной энергии. Куча народу потеряла сознание, а у меня закружилась голова, отчего я попятился. Уф, этот пень сильнее прошлого, но его энергия мягкая и питательная. Так. «Не время тупить!» Кинулся к костру и начал разбрасывать лишние деревья, после чего достал из огня то злобное растение. Пень уже сам лопнул, так что в моих руках был орех с дырками под корешки. Очистив его от лишнего, вернул в огонь и занялся пожарищем. Не хотелось, чтобы лес сгорел. Но вскоре я учуял такой запах, что послышался рев голодных животов. Однако еще рано, не готово. Народ же постепенно выходил из кустов, все жутко голодные, а также одетые в мою одежду из листьев, но... «А эти двое где?» Я нигде не видел брата с сестрой. «Там, без сознания оба». Оля кивнула на кусты, где я и нашел проблемных родственничков. Оба прикрыли срам одежды из листьев и коры. Лежат, постанывают. А Мия рядом с ними, охраняет. Потому что она у меня умница. Создав слабенькие сферы боли, метнул в халтурщиков, и те мигом вскочили, с криками, правда. «Чёрт, твой гуманизм — это что-то с чем-то!» — проворчал брат, наглаживая грудину, куда и попала сфера. «Вот-вот. И что вообще происходит?» — добавила сестра, поправляя одежду. «Кушать!» Всего лишь одно слово, и эти проблемные мигом переменились в лицах и даже выпрямились. Вскоре все расселись вокруг, где в центре лежал приготовленный орех. И здесь уже были все. Мои ПЖМ, которых я призвал, Марина, троица КЖЛ, брат с сестрой, Мия, Фифи, Ханока и Свин. Я раскрыл орех, и желудки людей, и не только их, заурчали. А затем я начал раздавать вкусняшку. Но сперва, конечно же, Мия. Моя милашка, съев кусочек ореха, вновь встала копьем. Вытянулась и окаменела. Все, первая выбыла. Затем я дал Машке кусочек мякоти. Она аккуратно положила его в рот и рухнула на землю, да с таким постыдным лицом, что смотреть неприятно. «Это нормально?» — поинтересовался брат, тыча в сестру пальцем. «Нормально, нормально. Сейчас рядом лежать будешь». «Может, не надо? Я даже не особо понимаю, что происходит и где мы...» «Ешь или...» Я протянул кусочек мякоти, запах который просто сводил с ума, а затем начал тянуть обратно к себе, но брат был быстрее. Схватил, закинул в рот и рухнул. Блин, сейчас бы телефон. Сфотографировать бы его. И можно всю жизнь шантажировать, мол, покажу родне. Это те еще троллюги. Мигом с десяток обидных прозвищ придумали бы. «Вот что бывает, когда духовно слаб», — покачал я головой и продолжил раздавать мякоть. Так что вскоре на земле оказались вообще все. КЖЛ сознание потеряли, а ПЖМ извивались в припадках с такими лицами, будто у них сильнейший оргазм. Я последним попробовал эту мякоть, и она мощнее прошлой. Надеюсь, там Машка со Славиком не помрут, слишком уж мощно оказалось. И как же вкусно! Оказавшись во рту, мякоть тут же растаяла, наполнив рот множеством невероятных вкусов. Они заставляли чувствовать бесконечное счастье и удовольствие. При этом энергия растекается по телу, впитываясь в каждую клеточку. Хорошо-то как! Но вскоре эффект закончился, и люди стали потихоньку оживать. Даже брат с сестрой очухались. Не ожидал, думал, их вырубит окончательно. А вот Фифи так и не очнулась. Лишь постановала от наслаждения. «Еще?» — спросил я их. А выглядели они, как будто неделю пили, а потом подрались с кошаками и проиграли. На мой вопрос они яростно закивали и, получив вторую порцию, вновь вырубились. Впрочем, как и все остальные. Ну а Мия обвела меня и затвердела, став моим поясом. «Серёж», — заговорила Альма, которая очнулась первой. «Нам нужно вернуться и переварить все. Нас часов 6 не будет». Я кивнул ей, и арахна, обратившись энергией, влетела в мою грудь. А за ней все остальные, включая Николь и Еву. Мия осталась. А я кинул взгляд на Фифи. К моему удивлению, она здесь была не феей, а красивой черноволосой девушкой. Голой, правда. Не захотела она одеваться. А еще проблемная фея все еще лежала и тяжело дышала. Но, судя по счастливой мордочке, чувствует она себя хорошо. «Это было мощно», — выдохнул брат. «Так что это? И где мы?» «В духовном пространстве мы, балда», — Машка дала тому подзатыльник. «Позоришь, блин, своим незнанием». «Эй!» «Блин, это мое слово!» — возмутился я. «Вот-вот, набралась от тебя плохому!» Она скорчила рожицу и показала мне язык. «Что за люди? Я с ними делюсь невероятной ценностью, а не мне язык!» — покачал я головой и посмотрел на Ханоку. Выглядела она невменяемой. Сидела на коленках и шаталась, а взгляд смотрел в никуда. «Блин, мне-то откуда знать? Я здесь впервые!» — проворчал брат. И тоже начал блинкать. «Я тоже, блин, впервые, но сразу догадалась. Балбес, блин». «Ну, простите, я далек от всего этого, блин, духовного». «Потому что ты, блин, только о бабах и думаешь». «Я вас сейчас побью», — пригрозил им, а те заулыбались. «Ну так расскажи, что это за штука», — брат указал на остатки ореха. «Монстр местный. Его мякоть сделает ваши души сильнее, так что крысам будет сложнее вас ранить». «Вот оно как. Понял, спасибо», — кивнул брат. «И еще. А что это за прелестная дама?» — он кивнул на Фифи. «А та и правда была хороша». Фея имела фигуру песочные часы с в меру пышными бедрами и грудью третьего размера. Утонченная талия, красивые длинные ножки, Не худощавые, а весьма сочные, так что и попка, что надо. Кругла, упруга и хороша. На мордочку ей было лет 25, может, немного больше. Черные волосы раскинуты по траве, словно покрывало. В остальных местах лишних волос не имелось. Брат засмотрелся и получил от сестры подзатыльник. «Хватит пялиться, извращуга!» «Да ты сама пялилась!» «Мне можно, я девочка!» «Все, возвращаемся!» — объявил я и хлопнул в ладоши. Миг, и мы под деревом на центральном острове в нашей магической роще. Мия лежала рядом и все еще спала. Тут же сидела Фифи, но завалилась и едва не укатилась в пруд. Однако я поймал ее и усадил себе на колени. «Я к себе. Полежу немного», — простонала Ханока и полезла в свой домик на дереве. А я кинул взгляд на брата с сестрой. «Красиво у тебя тут. Не боишься, что все это разграбят?» «Я их побью». «Я имею в виду тех, кого нельзя побить». «Я их побью», — возразил я. «Но, надеюсь, они не узнают об этом месте». «Мах, что думаешь, сможешь улучшить эту рощу?» — поинтересовался брат. «Не», — покачала та головой. «Мне нужно страну покинуть, чтобы собрать образцы. Но я могу сделать кое-что похожее, но слабее. Зато там могут поселиться одни интересные насекомые. И от них польза будет просто колоссальная». «Поговори с Николь. Она выделит ресурсы», — кивнул сестре и улыбнулся. «Спасибо». «Тебе спасибо. Я теперь ощущаю себя существенно сильнее. Похоже, именно духовного развития мне и не хватало». «Ханока, можешь, пожалуйста, заняться Машкой? Ей бы не помешало изучить азы. И брата моего подучи, если не сложно. Этот придурок чуть не помер в битве с крысами, ибо не умеет защищаться». «Угу, хорошо. Но сперва сон», — услышали мы голос из домика на дереве. А я вновь взглянул на проблемных родственничков. «Понял, понял», — не успел я сказать и слова, как брат, сдаваясь, поднял лапки. «Не хочется мне вновь почти неделю в постели валяться полуживым. Буду тренироваться». «Хорошо. И чтобы к Ханоке не приставал». Я показал ему кулак и посмотрел на сестру. «Присмотрю», — улыбнулась та. «Да не собираюсь я у тебя женщин воровать. Делать мне нечего», — заворчал тот. «Я не его женщина», — услышали мы раздраженный голос. Брат же посмотрел на меня с таким недоумением, мол, «Как так? Ты что, дурак или импотент?» Мне аж захотелось стукнуть его, но вместо меня это сделала сестра. Покачав головой, я собрался и поспешил отнести Мию в кристаллическую рощу. Кто знает, вдруг дриады уже весь пруд выпили. Они могут, но... «Сверху, на ветках, насекомые лезут. Кто меня веткой ударил? Дуры!» Там творился хаос и анархия. Полчища различных тварей нападали на пруд. Кто-то подбегал к нему, делая глоток, и убегал. А дриады уже были красными. В прямом смысле. Кожа и волосы покраснели. Похоже, они в ярости. Хотя их можно понять. «А ну, пошли вон!» — прокричал я, врубая ауру на полную. Монстр, похожий на хорька, но с ядовитым скорпионьим хвостом, пивший воду, застыл от ужаса. Я тут же схватил его и метнул в дерево, насаживая на сук. Это впечатлило полчища мелких тварей, и они бросились в рассыпную. «Господин, хозяин, повелитель!» Дриады облепили меня со всех сторон и начали реветь да жаловаться. «Они нашу воду пили и убегали. Мы их убиваем, а они прут. Нас ограбили!» Хныкали они и вновь зеленели. А тут несколько сотен туш самых различных монстров. От птиц до насекомых. О, а некоторые весьма ценные. Я погладил женщин по головам, после чего выдал им по кружке. «Одна кружка», — строго сказал я, а те радостно кинулись к воде и набрали так, что аж все выливалось, а затем жадно начали пить. «Ой, ябли! А ну, стойте, сволочи! А моё, а!» Грудастая дриада немного пролила воды, и на нее набросились остальные дриады, вылизывая все. Эротично смотрится. Очень. Но не время думать о глупостях. Я принялся собирать добычу и ждать, пока очнется Мия. А дриады, напившись воды, обступили меня и ластились, словно кошки. Всех погладил, приласкал и отправил продолжать улучшать защиту пруда. Это же не дело, когда монстры прорываются. Они литров 5 выпили, если не все 10. Ну а завтра мы отправляемся в Китай. Привезу клану Сяо образцы продукции своего княжества и оттуда на корабле до проклятых островов, думал я. Но, похоже, кто-то сильный почувствовал мою ауру и понял, что теперь рощу защищает не Михалыч, а кто-то другой. «Девоньки, готовимся к бою», — объявил я и, поднявшись, начал снаряжаться. «Сейчас сюда придет очередной вор воды. Будем ногами его бить, возможно, по лицу. А потом отправимся на тропические острова, к людоедам и парящим городам».